Глава 17. Достижение автономии. Сознательно или нет, родители учат своих детей с самого их рождения, как вести себя, думать, чувствовать и воспринимать. Освобождение от этих влияний – нелегкое дело, поскольку они глубоко внедряются и в течение первых 2-3 десятилетий жизни необходимы для биологического и общественного выживания. Такое освобождение возможно лишь потому, что индивид начинает свой путь в автономном состоянии, то есть способном к восприимчивости, спонтанности и близости, и в некоторой степени свободным выбирать, какую часть поучений своих родителей он хотел бы принять. В раннем возрасте, в определенные моменты, он решает, каким образом к ним приспособиться. Именно потому, что это приспособление по своей природе представляет собой последовательность решений, оно и может быть устранено, поскольку решение при благоприятных условиях обратимо. Таким образом, достижение автономии состоит в отвержении всего лишнего, как это описано в главах 13, 14 и 15. Такое отвержение никогда не окончательно. Всегда приходится бороться, чтобы не соскользнуть на старые пути. Прежде всего, как уже было сказано в главе 13, должен быть снят весь груз племенной или семейной исторической традиции, как в случае жителей новогвинейской деревни, описанных Маргарет Мид. Затем должно быть отброшено влияние родительских, общественных и культурных факторов, действовавших на данного индивида. Также следует поступить с требованиями современного общества в целом. И, наконец, приходится частично или полностью пожертвовать преимуществами, извлекаемыми из непосредственного общественного окружения. Далее, надо отказаться от легких привилегий и вознаграждений, которые можно получить в качестве буки или болвана, как это описано в главе 14. Вслед за этим индивид должен достичь контроля над собой в личной и общественной сфере, чтобы все виды поведения, описанные в приложении, за исключением, может быть, снов, стали для него делом свободного выбора, подчиненного лишь его воле. Тогда он готов для свободных от игр отношений, образец которых приведен в главе 15. В этом состоянии человек может развивать свою способность к автономии. По существу все эти приготовления сводятся к мирному разводу со своими родителями и с другими родительскими влияниями. При случае их, может быть, приятно навещать, но они теряют свое доминирующее влияние.